«Ага», — подтвердила Катя, как если бы Леон уже с ней поделился. «Ты прав, именно так». «Так?» Леон уставился в окно, мучительно сознавая, что нельзя быть таким кретином, и становясь от этого еще большим кретином. «Это же солнце на носилках», — сказала Катя. «Ты хотел сказать «на носилках»? Видишь, куда несут носилки?» Леон проследил, насколько можно было скосить глаза. Сомнений не было. Невесомые санитары уносили бездыханное солнце на чудовищных дымных носилках прямо к лозунгу, которого не было, но который каждый вечер по субботам появлялся на разных языках, включая нерасшифрованные письмена майя. «А там, под лозунгом?» — спросил Леон, хотя мог бы и не спрашивать. «Солнце несут в смерть», — ответила Катя. «Солнце — это Россия. Россию под лозунг в смерть. Неужели не ясно?» «Но ведь она жива», — не очень уверенно возразил Леон. «Жива?» — переспросила Катя. «Ты посмотри в окно». Действительно, только очень большой пессимист мог посчитать живой бездыханную Красную гору на дымных носилках. Вероятно, там продолжалась какая-то жизнь, но остаточная, а у покойника растут ногти и щетина, щелкает дроздом селезенка. Каждый вечер закат, — пробормотал Леон. — А утром рассвет? — И лозунг? — спросила Катя. — Неужели тебе не жалко? — Чего? — Потому и несут, — сказала Катя, — что русским наплевать. Леон как бы увидел себя и Катю со стороны, подумал, что, не будучи сумасшедшими, они ведут совершенно сумасшедший разговор. Его следовало закончить, приступить к другому, более конкретному, чем предполагаемые похороны неведомой России. Какой России? Ту, какую Леон знал с детства, ему было не жалко. Не жалко было ему и новую, в одночасье возникшую из ничего, обретшую газетно-радиотелевизионный голос. Это была суетливая, вороватая, с бегающими глазками, хлопочущая то об армянах, то о литовцах, но помалкивающая о русских, славящая брокеров и дилеров, загадочных отечественных миллионеров, которые не могли внятно объяснить, чем занимаются и как зарабатывают миллионы. Россия, напоминающая наглую, каркающую по любому поводу, хлопающую крыльями помоечную ворону. Леон не знал, откуда она взялась. Почему присвоила себе имя «Россия»? Вероятно, Катя Хабло имела в виду третью Россию. Но третью Леон не знал, а потому не мог ее жалеть или не жалеть. Третья Россия, подобно граду Китежу, некогда ушла в глубокие воды и пока не спешила подниматься. Должно быть, были люди-медиумы, ощущающие сквозь толщу воды связь с ней. Леон себя таковым не считал. Его удел бы непрекаянно маяться между двумя чужими, коммунистической и брокерской Россиями. «Ну, хорошо», — устало согласился Леон. «Что из всего этого следует?» «Война гороскопов», — сказала Катя. «У нас с мамой получились разные гороскопы. А это, — кивнула в окно, — подтверждение, что оба правильные».